Глава 3. Неудачник Сао. «Слышали ли вы что-нибудь про Sword Art Online?» «Конечно», – тут же ответила Карен. Еще бы она не слышала. Sword Art Online, сокращенно SAO, первая в мире VR-MMORPG, массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра в виртуальной реальности, сервера которой были запущены 4 года назад, 6 ноября 2022 года. Это была дьявольская игра, запершая внутри себя около 10 тысяч игроков, которые впервые вошли в мир игры. Волей гениального создателя, Акихи Кокаябы, Сао стала ужасной ловушкой. Каяба лишил игроков возможности выйти из игры самостоятельно. Если персонаж погибал в игре или кто-то пытался прерывать погружение, мозг игрока поджаривал электромагнитный импульс, создаваемые устройством погружения в виртуальную реальность. Те приборы для полного погружения первого поколения назывались нейрошлем. Сао оказался смертельной игрой в самом прямом смысле. Акихи Кокаяба поставил одно условие для выхода – пройти игру. Карен не знала подробностей, но через 2 года после того, как все началось, Сао была пройдена, и запертые в ней игроки вернулись в реальность. Но это относилось не ко всем. Она слышала, что в результате инцидента погибло около 4000 человек. Оставшихся же, всех без исключения, признали потерпевшими. Их прозвали «выжившие в САО». Самое что ни на есть смертельная игра, в которой игрок погибал после смерти своего персонажа. Вот что такое САО. И чего это Госси вдруг спросил об этом? И тут в голову Карен пришла мысль. Что если Питоху, которая постоянно думала о смерти и сражениях, где она могла поставить свою жизнь на кон, все сходится? Вот почему она такая сильная, вот почему она так желает умереть. Однажды Питоху сказала: «Я играла в VR-игры еще до того, как разрешился инцидент с Сао». Что если тогда она говорила как раз про Сао? «Слушай, только скажи мне честно. Неужели Пита-сан выжила в САО? Она столько всего пережила за эти 2 года, и это оставило такой шрам на ее сердце, что она до сих пор думает, что борется за жизнь?» — робко спросила Карен. Но Госси покачал головой. «Нет, нет, все не так. Пита не одна из выживших САО». «Что? То есть ее не постигла эта ужасная участь?» Карен показалось, будто с души упал тяжелый груз. Все наоборот. А? От слов Госси Карен все же немного почувствовала напряжение. Она не понимала, что он пытается сказать. То есть, наоборот. Что ты имеешь в виду? Пита в некотором роде противоположна выжившим. Не уверен, что есть такой термин, но я скажу, что она неудачник САО. Неудачник САО? Да. С серьезным видом кивнул Госси. После этого он сделал лицо, которое могло бы украсть обложку модного журнала, и нарочито небрежно сказал: «Немного отойдем от темы, Карен-сан. Вы когда-нибудь слышали такие понятия, как бета-версия и бета-тест?» Где-то я их слышала». «Тогда объясню. Бета-версия – это, грубо говоря, программа, которая находится в разработке, но будет готова уже совсем скоро. Когда такой программой пользуются, это называется бета-тестом, а людей, которые пробуют ее, бета-тестерами. Во время бета-теста проверяются ошибки в программе, и это влияет на качество официальной версии». «Вот как. Даже у САО был бета-тест перед запуском. Тысячи игроков, выбранных путем лотереи, получили шанс играть в первую в мире VR-MMO раньше других. Более того, они получили преимущество при покупке официальной версии, когда та поступила в продажу, и поэтому они с легкостью могли стать одними из 10 тысяч игроков. Если игроку повезло получить тестовую версию, он непременно будет играть и в день официального запуска обслуживания серверов». «Что если бы я узнала о САО раньше? Ну, я бы обязательно наложила свои руки на нее и точно бы играла в тот момент, когда запустили серверы», — вспомнила Карен слова Мию. Госси продолжил: «Но среди тех 10 тысяч игроков, кто получил официальную версию, были и те, кто из-за возникших в реале причин никак не мог сыграть сразу же, 6 ноября 2022 года. Со слезами на глазах, но им пришлось смириться с этим. Тогда получается... После того, как Карен услышала большую часть этой истории и слова «неудачник Сао», ей в голову пришел ответ. Пита-сан была одной из бета-тестеров. Она получила официальную версию, но не смогла погрузиться в тот день. Госи кивнул. Верно. Пита была бета-тестером Сао. Она была одной из 100 000 счастливчиков, постоянно надевала нейрошлем и играла в Сао как безумная. Разумеется, она планировала поиграть и в официальную версию, когда все начнется. Но она не смогла. Да, возможно, волею судьбы, но тогда ей необходимо было уладить одно дело, откладывать которое было никак нельзя. Такой шанс упадает один раз в жизни. Это могло круто изменить всю судьбу Пита. Она долго плакала, но все же решила поставить на будущее. Решила сыграть в Сао на следующий день. Кто-то утопал в слезах из-за того, что ему не удалось поиграть в первый же день. Таких людей и называют игрозависимыми. Честно говоря, Карен просто не могла этого понять. Если Госи так много знает о жизни Питоху, значит, он был с ней еще тогда? С трудом прекратив об этом думать, Карен спросила. Но из-за этого Пита-сан продолжила жить, будучи не запертой в Сао, разве нет? Верно. Как только начался этот инцидент, никто не мог войти в Сао. Разве ей не повезло? Можно сказать и так. Но Пита совсем другая. Она всегда имела тягу к смерти. Она ее даже не скрывает. Какие будут мысли у таких, как она, если они попадают в игру, где решается жить им или умереть? Как вы думаете? Карен знала ответ, но промолчала. «Думаете, они будут сжаться от страха, как поступил бы любой нормальный человек?» Карен все еще тактично молчала. «Нет, точно не в ее случае. Все совсем наоборот. Они бы подумали, да это же самая крутая игра во всей моей жизни, и радовались этому от всего сердца. А если бы вы знали, что пропустили единственный в жизни шанс поиграть в такую игру?» Карен не решалась ничего сказать. Той ночью, когда Пита вернулась домой, она узнала в новостях, что Сао стала настоящей смертельной игрой. И впала в ярость. Она проклинала судьбу за то, что ей не удалось поучаствовать. Она кричала, плакала и злилась. Она начала себя ранить. А когда я попытался ее остановить, она сломала мне несколько ребер и 3 пальца. Карен не нашлась с ответом. Действия Питоху, очевидно, были пугающими. А для Госи эти воспоминания должны быть еще больнее. Однако то, как равнодушно он об этом говорил, пугало не меньше. Но с этим было ничего не поделать. Раз уж погрузиться в Сао с того момента было нельзя. Какое-то время Питоху все так же плакала, кричала и злилась. Но после этого, видимо, она немного подостыла и ушла в работу с головой. Возможно, так она пыталась подавить ярость от того, что стала неудачником Сао. Работа сразу пошла на лад, и сейчас она добилась значительных успехов. Влезать в реальную жизнь других людей было против правил, но вопрос вырвался у Карен сам собой. «Пита-сан работает менеджером в компании или кем-то вроде этого?» «Да, так и есть», — с некоторым удивлением ответил Госи. «Она менеджер в компании, а я один из ее работников». «Пожалуйста, только не говори, что вы любовники или типа того». Видимо, телепатия Карен сработала, и Госи не рассказал ни о каких личных подробностях. В то время, пока случай с Сао еще не был разрешен, стали появляться новые VR-игры. Пита начала проводить все свободное от работы время в них, втянув и меня. Возможно, таким образом она изливала свою ярость от того, что она стала неудачником Сао, но в любой игре она становилась сильной, как дьявол. Однако игры, где никто не умирал по-настоящему, никак не могли заставить ее кровь кипеть. «Но она и не должна кипеть. Хорошо быть нормальным. Будет плохо, если ты умрешь. К тому же ты больше не сможешь играть, если умрешь. Возмутилась мысленно Карен, но снова промолчала. Прошло 2 года. Все это время она жила работой и играла в VR-игры. И инцидент Сао разрешился. Слова Госи звучали как доклад. Но когда она услышала подробности от выживших в Сао, она снова взорвалась. Официально это ничем не подтвержденный слух, но он почти правдив. Там были плеер-киллеры, которые убивали других намеренно. Они даже целые гильдии создавали. То есть... Карен на секунду зависла, пытаясь понять, что значит слова Госси. Мысли начали распутываться, словно клубок. Даже в Sword Art Online. Даже там существовало плеер-киллерство, несмотря на то, что игрок умирал после смерти своего внутриигрового персонажа. По сути, это... Это же настоящее убийство! Да. От холодного тона Госси Карен потеряла дар речи. Все тем же ровным голосом Госси продолжил говорить ужасающие вещи. Судя по всему, в САУ были некоторые игроки, которые не собирались выживать вместе или хоть как-то помочь пройти игру. И среди них были и те, кто нашел смысл жизни в убийстве других персонажей. Они сами убивали других или погибали в бою, но существенная часть жертв САУ умерла от рук точно таких же игроков. Просто не верится. До сих пор Карен думала, что все жертвы САУ были убиты монстрами внутри игры. Другими словами, их убил создатель игры, который во всем виноват. Но даже среди игроков находились те, кто убивал себе подобных. Что же чувствуют выжившие в САУ, которые убили кого-то собственными руками, пусть и защищая себя? Я сомневался в здравомыслии этих убийц, но Пита была совсем другой. Услышав новости, она впала в ярость как 2 года назад. У нее случился приступ гнева, и она начала ломать вещи, не только мои, но и остальных тоже. В каком смысле? Не то чтобы мне хотелось об этом узнать. О, Карен-сан, вижу, вы уже поняли. Прекрати. Ну и? Во всех смыслах. Она то сожалела, я могла бы стать таким же игроком-убийцей, если бы играла в САУ. Но в то же время сетовала, я могла бы покарать этих негодяев во имя правосудия. Безумие какое-то, проговорила Карен. Разве я не об этом говорил? Госси улыбнулся, причем улыбка была не натянутой. Будь они сейчас в городе, он бы выглядел так, будто приглашает на свидание приглянувшуюся девушку. Еще какое-то время душевное состояние Пита было нестабильным, но, как бы это ни было иронично, из-за адового расписания в работе она хотя бы больше не причиняла бед остальным. Она не из тех, кто мог бы навредить другим в реале. Правда, стоило мне только оказаться рядом с ней, как она сразу же устраивала мне взбучку. И так каждый день. После этих слов он снова улыбнулся, но Карен промолчала. Как я и сказал во время схватки, даже сейчас ее сердце принадлежит безумной игре под названием САУ. Я несколько месяцев верил, что все прекратилось, что в ГГО она сможет выпустить пар, убивая других персонажей пушками и ножами. Но она не смогла поучаствовать в схватке. Возможно, это стало спусковым крючком для очередного всплеска. «Вот оно как», — ответила Карен, хотя она и не совсем понимала или не хотела понять эту историю. Конечно, у Госси не было никаких доказательств, да и вероятность того, что он все это время говорил правду, была не нулевой. Но Карен решила отбросить эту мысль, положившись на свой опыт. Она ясно помнила, что Пита сказала ей, когда приглашала на схватку. «Скажи, Лентян, сдается мне, что в реальности у тебя куча проблем, не правда ли? Что-то в реале тебя тревожит, да? Свою злость и обиду ты вымещаешь в ГГО. Здесь твое место для избавления. Твое лицо говорит за тебя. Ты сейчас задаешься вопросом, как я догадалась, да? Хочешь верь, хочешь нет, но я точно такая же, как и ты. Сколько раз я испытывала злобу и чувство собственной беспомощности. Но после этого я брала пушку и от души расстреливала монстров и игроков». «Поняла. Все поняла». Карен представила себе нежную улыбку Питоху. «Трудно быть высокой. Честно говоря, это не так уж меня беспокоит».